Глава 16. Я трижды перечитал короткое Мышкино послание, пытался понять, что оно означает и как мне следует на него отреагировать. Потом сложил письмо, убрал его в карман, туда, где хранил предыдущее. Направился к открытым нараспашку воротам. У входа в квадрат Силаевых застал ту же картину, что и у ворот первого квадрата. Ни души. Пустовало место привратницы. Никто не посматривал на меня из окон старушки, ни из-под деревянных навесов, под которыми стражницы прятались в непогоду, ни со стен. Я бросил вокруг себя обнаружение жизни. Вблизи ворот плетение людей не обнаружило. Уже не скрываясь, я прошел на территорию боярского рода. Шагал, сопровождаемый настороженными взглядами пары серых ворон, что поглядывали на меня с вершин фонарных столбов. Повсюду около стены видел грязь, без следов обуви, колес или копыт. Лужи. Ночной ливень смыл смощенной камнем дороги даже конский навоз, которого днем у ворот всегда можно было заметить в изобилии. Квадрат выглядел безлюдным, но не заброшенным. Трава на газонах не успела вытянуться выше моих щиколоток. Кусты удерживали приданную им руками людей форму. Пусть струи дождя и оставили на камнях дорожек листья и сухие ветки, но совсем немного. Территория казалась вполне ухоженной. Казалось, что вот-вот явится ее хозяева, чтобы устранить устроенный непогодой беспорядок. Я почувствовал сомнение, туда ли пришел. Быть может, Силаевы изменили планы. И Варлая выбрала для проживания семьи не этот участок? Или Варлая с Кишиной и не собирались здесь жить? Я что-то напутал? И вполне вероятно, что теперь мышке для того, чтобы оставить в тайнике послание, приходилось идти сюда с одного из соседних участков. Я неторопливо пошел по мощенной булыжником дороге к домам. Посматривал на птиц, что по-хозяйски расхаживали по дорожкам и ухоженным газонам. На аккуратно постриженные кусты, похоже, что за ними продолжали ухаживать и после того, как эту территорию покинули Сомовы. Слушал птичьи переклички, но не слышал человеческих голосов. На дороге там, где она сворачивала к дому, похожему на маленький замок, я увидел сломанный стул. Взгляд зацепился за него, как за инородный предмет, сильно выделявшийся на фоне чистых дорожек и газонов. Стул большой, с резной спинкой и обитым темной тканью сиденьем, явно не дешевый. Он лежал на боку, указывал на меня тремя ножками. Четвертая виднелась в паре шагов от стула на зеленом травяном ковре. Не знаю, сколько стул здесь пролежал, но я предположил, что его бросили за ненадобностью еще в те времена, когда из квадрата уезжали прежние хозяева. Уверен, у Сомовых по моей вине случился большой избыток мебели. Не просто найти в одном квадрате место для того, что хранилось в семье. Уверен, что именно поэтому бояры не относились к своим вещам столь расточительно. Сомневаюсь, что новые владельцы квадрата позволили бы стулу здесь лежать, если бы решили приспособить участок для своего проживания. Не помню, чтобы слуги рода Силаевых проявляли безалаберность. Напротив, территория боярского рода при мне всегда выглядела идеально ухоженной. Именно этот стул и убедил меня в том, что в настоящее время квадрат, где я прогуливался, нежилой. Я остановился, вновь не спеша огляделся по сторонам. Заметил, что за мной продолжали пристально следить вороны. Птицы меня не боялись, я вызывал у них не страх, а любопытство. Внутри бывшего квартала Сомовых все выглядело почти в точности, как на участке Силаевых, где мне довелось пожить. Такие же дома, расположенные в том же порядке. Ничего примечательного. Я не стал идти вглубь квартала, уже не сомневался, что квадрат безлюден. Должно быть, сейчас, после моих ночных приключений, когда я срубил десятки милорнов, таких пустынных участков, как этот, в боярской части Бригдата немало. Силаевы попросту не способны были заселить их все. А может, и не хотели, ведь понимали, что через несколько лет снова их лишатся. Вернулся к воротам, освежил в памяти схему расположения новых владений Силаевых. Попытался прикинуть, где именно, покинув 17-й квадрат, могла поселиться семья Варлая. Решил прогуляться к ближайшему из старых захваченных не мной квадратов, даже если в мое отсутствие Силаева его лишились, хоть узнаю там, куда они переехали. Брел в тени высоких каменных оград, удивлялся той тишине, что царила вокруг. Если бы не чирканье птиц, подумал бы, что лишился слуха. Не слышал за стенами ни ржания лошадей, ни стуков и грохота, ни смеха и разговоров скучавших на своих постах стражниц. Не встретя я по пути из первого квадрата груженных хламом телеги, решил бы, что обезлюдил весь Бригдад. Постоял около ворот 16-го квадрата. Сами ворота я нашел запертыми, но низкая калитка в них оказалась приоткрытой. Перешагнул высокий порог, огляделся. Та же картина, что и в прочих квадратах. Никого вокруг, только кое-где суетились птицы и мусор на дороге. Здесь я увидел пусть не сломанный стул, но похожую картину. Словно хозяева переезжали и в спешке роняли и бросали за ненадобностью вещи. Не стал заходить вглубь участка. Отправился на соседний, принадлежавший теперь боярскому роду Сомовых. У тех осталось немного квадратов. Значит, кого-то из Сомовых смогу увидеть. Хоть слуг, хоть детей или стариков. Расспрошу у них о том, что творится у Силаевых. Возможно, смогу узнать, куда делась семья Варлая. Благо, на мне сегодня не было нашивок с медведем. Выдам себя за безродного прохожего. Стражницу ворот 17-го квадрата я не увидел. Прошел через незапертую калитку. Обнаружение жизни подтвердило, что помимо меня в радиусе сотен шагов от будки стражи нет ни одного человека. Обошел по краю большую лужу, направился вглубь квартала. Уже перестал удивляться безалаберности слуг боярских родов, да и самих боярынь. И тому запустению, что видел на их фамильных территориях. Но шел неторопливо, держал на виду руки. Все еще по привычке ждал, что меня вот-вот окликнет кто-то из нынешних хозяев квадрата. Добрел до бывшего дома Варлая, так и не встретив никого, кроме голубей. Вот тех заметил непривычно много. Раньше их здесь гоняли, а теперь птицы чувствовали себя на боярской территории вполне вольготно. Активно совали свои клювы во все щели. Когда-то мне довелось побывать в окружении Синской пустыни древних заброшенных городах. Вот там я видел примерно такую же, по сути, картину. Кусты и траву там заменяли песчаные барханы, а вместо голубей среди почти нетронутых временем и непогодой домов разгуливали юркие ящерки. Но тишина в Синских горах стояла очень похожа на эту, не абсолютная, такую и тишиной это назовешь, лишь когда вокруг умолкнет привычный городской шум. В городах Синской пустыни человеческие голоса смолкли после катаклизма. А вот почему и когда наступило молчание в боярской части Бригдата, я пока не понимал. Казалось, что я находился не в человеческом городе, а где-то посреди дикой природы. Шумел под крышами, в кустах и в кронах деревьев ветер. Горланили птицы. Никакой зловещей тишины. И ничего, что намекало бы на присутствие людей, словно могущественный маг обратил все население города в невидимых призраков. Открытая нараспашку створка дверей слегка покачивалась, ветер прижимал ее к стене. Но та тут же отталкивала, заставляла дверные петли поскрипывать. Голуби наворачивали круги около входа, вытягивали шеи, заглядывали в полумрак длинного коридора. Тот, как я помнил, едва ли не насквозь пронизывал весь первый этаж. Я отпугнул птиц, вошел в дом. Ноги по привычке понесли меня к Мышкиной комнате, той, где боярышня спала раньше. Фонари на стенах не среагировали на мое появление, светился каждый седьмой. Такое освещение оставляли здесь на ночь, чтобы служанкам было легче ориентироваться в темных проходах. Темную полосу я увидел издалека. На полу словно протащили тяжелый мешок, оставлявший за собой грязный широкий след. И сразу сообразил, что именно увидел. Кровь, не свежая, подсохшая не менее суток назад. Ее гнилостный запах почувствовал еще на пороге. Узнал. Слишком часто я сталкивался с ним раньше. По этому же запаху примерно понял, что увижу в Мышкиной комнате. Темный след сворачивал именно туда, потому что сухая кровь, та, что на плитах коридора, обычно пахла иначе. Тот, что я ощущал в воздухе, подсказывал. Где-то поблизости от меня кровь уже утратила свежесть, но пока не высохла. В трех шагах от полосы дневного света, лившегося в коридорах из комнаты Мышки, я заметил на полу у стены небольшой камешек. Мусора в этом доме раньше не замечал, потому камень и привлек мое внимание. Либо служанки работали из рук вон плохо, либо этот предмет появился здесь после того, как дом обезлюдил. Еще издали мне почудилось, что камень имел слишком уж правильную форму. Поднял его, повертел в руках, подушечками пальцев, ощупывая гладкую поверхность свинцового шарика. Такой я уже видел и не один, совсем недавно. И такой же я вынул из тела Василииды на площади с эшафотом в Реве. Пуля. На полу в бывшей Мышкиной комнате я обнаружил мертвую женщину. Та лежала на животе, ногами к выходу. Ее лицо я не видел. По размеру тела сразу понял, что это точно не боярышня Алаина. Да и не кто-то из Силаевых. На одежде мертвеца заметил эмблему боярского рода Сомовых. Повернул Сомову на спину. Старуха. Худая, беззубая, дряхлая, с пулевым отверстием на груди. «Интересно, девки пляшут», – пробормотал я. «Не боясь, что меня услышат. Обнаружение жизни утверждало, что живых людей поблизости не было. Что у них тут произошло?» Я знал, кто может ответить на этот вопрос. По пути в первый квартал не повстречал ни одного экипажа. Такими пустыми дороги Бригдата я еще не видел, если бы не те телеги. Я щедро разбрасывал вокруг себя обнаружение жизни. Вблизи стен квадратов не обнаружил ни одной стражницы нигде. В главный храм предков или в здание совета, что виднелось позади храма, я не пошел. Сразу же направился к дереву предков, уже на ходу заявляя тому о своем интересе. «Эй, дерево!» – сказал я. «Веди сюда свою куклу, хочу с тобой пообщаться». Пнул ствол Милорна. «Дерево, не делай вид, что ты уснула, я ведь чувствую, что ты за мной следишь». Трижды припечатал к стволу ладонь. «Гони сюда свою марионетку», — сказал я. «Будем с тобой разговаривать. Не заставляй меня применять силу, дерево. Ведь я могу поговорить с тобой и напрямую. Вот только тебе, боюсь, этот процесс не понравится. Слышишь меня? Давай, давай, не отнимай у меня время!» Сверху на меня спланировали сразу с десяток листьев. Я отмахнулся от них, снова ударил по стволу ногой, разбрасывая по сторонам брызги из кусков пахучей коры. Будучи эльфом, я ни за что бы не позволил себе разговаривать со священным деревом в такой грубой и наглой манере. Но эльфом я рождался лишь однажды, неоднократно побывав в шкуре темного властелина. Эльфийские привычки я подрастерял. Мог теперь разрешить себе и не только грубить Милорну. Нисколько не сомневаюсь, что дерево предков чувствовало мое настроение и понимало, церемониться с ним не буду. На ступенях у входа в главный храм предков я заметил укутанную в белые одежды женскую фигуру. Лицо женщины не разглядел, его скрывала ткань капюшона. Но по миниатюрной фигуре я узнал верховную жрицу. Голос леса семенило в моем направлении. Одна, без свиты. Милорн все же решил меня не злить. После истории с проклятым гвоздем договариваться с главным деревом предков стало проще. «Так бы сразу», – проворчал я. Уселся на выступающий из земли толстый корень, похлопал по нему ладонью, точно нахваливал хорошо показавшего себя в скачке жеребца. Верховная жрица приблизилась. Я скостовал огонек, подвесил его в воздухе, убрал им с лица верховной жрицы тень. Увидел пустой, равнодушный взгляд хранительницы. «Почему ты вернулась, Кира Силаева?» Спросил голосом своей марионетки, сказал Милорн. Проигнорировал его вопрос. «Дерево», — сказал я. «Что происходит?» «Ты нарушил наш договор, Кира Силаева». «Я не об этом спрашивал. Куда подевались твои подчиненные, дерево? Я только что обошел почти два десятка городских кварталов, они пустые. Я не встретил в них ни души». посмотрел хранительнице в глаза. «Дерево, где все?» – спросил я. «Куда подевались боярыни и их слуги? Что с твоими стражницами? Ворота в первый квартал тоже без охраны. А это значит, что ты явно в курсе происходящего. В этом квартале ты контролируешь все». Выражение лица верховной жрицы осталось безмятежным. А в ответ на мои слова хранительница не повела и бровью. Решил было, что дерево мои вопросы проигнорировало. Но Милорн ответил. «Все мои тысячелетние труды уничтожены», – произнесла хранительница. «Все мои старания по созданию идеальных стражей, способных защитить меня от любых угроз, пошли прахом. Работа на протяжении тысячи лет оказалась напрасной, потому что в мои расчеты вкралась ошибка. Очень серьезная ошибка, из-за которой мне придется все начинать сначала». «Какая ошибка? Дерево?» «Их несколько, Кира Силаева. Я все еще делаю анализ произошедшего, не хочу спешить с выводами. Но по предварительному заключению...» «Ты не учло вот этого», — сказал я. Достал из кармана пулю. Милорн не уточнил, что именно я ему показывал. Хранительница с безразличием посмотрела на свинцовый шарик на моей ладони. «И это тоже», — сказала она. Я бросил пулю к ее ногам. Та покатилась по листве, ударилась о босую ногу верховной жрицы, замерла. «Где они, дерево?» – спросил я. «Что с ними случилось?» «Они все мертвы, Кира Силаева», – сказала хранительница. «Все. Никого не осталось».